Глава 28. После общения с ясновидящей Алчка сникла. Она чувствовала себя кисточкой, которую обмакнули в черную краску, чтобы придать пейзажу соответствующее настроение, а потом вдруг передумали и, не использовав, забыли сполоснуть и бросили сохнуть. И она так и высохла вместе с этой черной краской, испытывая жуткий дискомфорт. Страх отравлял все ее существо, ей хотелось убежать, спрятаться, только непонятно, куда бежать и от кого прятаться. Если бы существовало такое место, где ты в полной безопасности, можешь перевести дух, отдохнуть и собраться с мыслями, рассуждала Аллочка, чтобы потом с новыми силами ринуться в жизнь. Что-то я совсем распустилась, приструнила она себя, выходя на улицу. И к тому же такое безопасное место существует. Вот туда я сейчас и отправлюсь. По дороге домой ей почти удалось сбить мрачное настроение. Солнце нежно облизывало серые дома, заглядывало в окна, бликовало в стеклах проезжавших по Лиговке машин. Пытаясь избавиться от беспокойства, Алчка снова и снова прокручивала в голове подробности прошедшей ночи, чувствуя, как внутри разливается тепло, словно солнечный свет проник в нее и теперь путешествовал по телу. Откуда-то из глубин памяти всплыло где-то услышанное или прочитанное четверостишее. «Ты весь соткан из светлых и теплых лучей, как веселый родник, как звенящий ручей. Ты мой ласковый ясный весенний денек, ты мой солнечный блик, мой лесной огонек». Когда она поднялась на свой этаж, от мрачных мыслей не осталось и следа. Она уже вставляла ключ в замочную скважину, и тут заметила втиснутый в дверную щель листок бумаги. «Неужели от него?» — подумала Алчка, замирая от радостного предвкушения. Она развернула сложенный в четверо листок и прочла отпечатанную на компьютере фразу. «Ты скоро умрешь». Алчка оглянулась и прислушалась. «Никого». Сердце, минуту назад трепетавшее от сладкого томления, теперь колотилось, отбивая бешеный ритм, словно аккомпанируя ужасу, охватившему Алчку. Дрожащими руками она кое-как справилась с замком и, ввалившись в квартиру, тут же захлопнула дверь, словно за ней гнался беспощадный убийца, вооруженный как минимум тесаком, топором и автоматом. Она ринулась к телефону, набрала номер Даниила, который уже знала наизусть, но трубка, словно подтверждая приговор, ответила длинными гудками. «Ну, пожалуйста, любимый, ответь мне, спаси меня». Не дождавшись, Алчка попыталась дозвониться до подруг, и тоже безуспешно. Телефон Марго не отвечала, Яна находилась вне зоны действия сети. Тогда она снова набрала номер Даниила и, наконец, услышала его голос. «Даня, я...» «Что-то случилось? Ты где?» Обеспокоенно поинтересовался он, словно почувствовал ее ужас и отчаяние. «Я дома. Записка?» «Мне в дверь засунули записку с угрозой». «Какую записку?» «Там написано, ты скоро умрешь». «Оставайся дома, не бойся. Это наверняка чья-то тупая шутка, я скоро приеду». Он действительно приехал. Через 2 часа. Алочка по привычке заполнила время ожидания телефонными звонками. Первым делом она позвонила целителю, которого ей порекомендовала ясновидящая Изольда. Специалист по снятию порчи внимательно выслушал душещипательную историю про смерть колдуна и проблемы его пациенток и пообещал принять Алчку уже на следующий день, несмотря на безумную занятость. У него оказался приятный и проникновенный голос, и Алчка воспряла духом. Когда Даниил приехал, она уже почти пришла в себя. Она бросилась ему на шею, упиваясь родным теплом, чувствуя, что растворяется в нем, и вместе с ней растворяется та черная краска, в которую ее обмакнули, как беличью кисточку. Потом она повела его на кухню, накормила, чем Бог послал. А послал он, конечно, не такое разнообразие, как у классиков, гораздо беднее. Отварной рис, салат из помидоров и огурцов, заправленный вегеттой, которую Алчика все время называла виндеттой, и жареную накануне вечером телятину. И это тоже, в общем-то, было неплохо, поскольку Даниил поглощал все это с таким аппетитом, что Алчка смотрела на него с умилением щедрого спонсора, кормившего армию бездомных. Когда он расправился с мясом, она рассказала ему о визите к экстрасенше и еще раз поведала в подробностях о том, как обнаружила записку с угрозой. Покончив с трапезой, он, глядя на нее, словно она самый вкусный десерт на свете, не спеша, смакуя предвкушение удовольствия, вытер губы салфеткой и притянул к себе Алчку. Он поднял ее на руки и понес в спальню, она же гостиная, детская и кабинет. Бережно опустил на диван, освобождая от целомудренного платья из крепдышина, которое она забыла переодеть. Молнию, как назло, заело, и он нетерпеливо задрал подол и, сорвав тонюсенькие шелковые стринги, как он сам освободился от одежды, она не уловила, вошел в нее со страстью демобилизовавшегося парня, у которого 2 года не было женщины. Только в отличие от дембеля, он обрушил на нее такой запас нерастраченной нежности, потрясающего опыта, неодолимой мужской силы, что она испытала ощущение слияния с вечностью, растворяясь в любви, улетая в немыслимую даль, поднимаясь и падая, раскрываясь как цветок, не заметив, как очутилась на полу. Пол дрогнул под тяжестью их тел, возможно, закачалась люстра у соседей ниже этажом, напугав жильцов вероятным землетрясением, но любовники этого не осознавали, танцуя свою страсть с фанатичным остервенением, как в последний раз. Алочкино тело, наконец освобожденное от крепдышинового платья, чутко откликалось на прикосновение возлюбленного, принимая любые позы, которые он ей диктовал на языке все того же безумного желания. «Самое удивительное, я никого не любила так, как тебя», — шептала Алочка, тая в его объятиях, когда они, обессиленные и умиротворенные, лежали на паласе. «И самое главное, мне с тобой совсем не страшно. Я ничего не боюсь и чувствую себя такой сильной, даже смелой, даже... Я могу позволить себе быть слабой рядом с тобой. Самое удивительное, ты как будто открываешь весь мир заново, и меня... Что-то во мне проявляется, как на фотопленке, то, чего я раньше в себе не подозревала, и мне это нравится, только чуточку страшно, ведь я теперь весь мир воспринимаю как бы через тебя». «Ты такая славная. Но вся эта история с колдунами мне совсем не нравится, и я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Сегодня же переедешь ко мне. Будешь под присмотром. Надеюсь, я смогу тебя защитить. Согласна?» «Да», — выдохнула Алочка, немея от счастья. «Только как же Даша?» «Кто?» «Моя дочь, ты же знаешь, я тебе все рассказала». «Позвонишь ей?» «Но мой телефон украли. Если она захочет связаться со мной...» «Ах, да», — спохватил сон, поднимаясь с пола. Алочка так и осталась на полу в ожидании его возвращения. Он вернулся через несколько секунд, положив ей на живот новенький сотовый телефон. «Ой», — воскликнула Алочка, — «какой навороченный! Я такому мечтать не могла». «Иногда мечты сбываются, а сим-карту восстановим завтра же». «И завтра я съезжу к этому экстрасенсу, ну, который порчу снимает». «Глупости все это. Но если тебе это поможет избавиться от страхов, что-то понять, тогда имеет смысл. Я могу поехать с тобой». «Представляешь, самое удивительное, если бы не эти колдуны, ну, если бы мы не поехали тогда к Тимофею Сазоновичу, я бы не встретила тебя. Не представляю, как я могла бы не встретить тебя». Он поднял ее с пола и уложил на диван, присев рядом. Она провела рукой по его обнаженному телу, словно хотела удостовериться, что он живой, из плоти и крови, а не материализовавшийся призрак, дитя больного воображения. Но тепло, пульсировавшее под ее ладошкой, напрягшиеся соски, венчавшие мощную грудь, его темные глаза, вобравшие в себя весь солнечный свет, всю любовь мира, его чувственный рот, его... «Лапочка, я так проголодался. Ты меня покормишь?» «Конечно. Ты даже не представляешь, какое это счастье — кормить тебя».